Глава 47, в которой Духарев отказывается ехать с князем в Тму-Таракань. Войско стояло 2 дня. Ждали, пока вернутся разведчики, посланные следить за отступающей ордой. Вернувшиеся доложили, печенеги ушли на Дон, к своим кочевьям. На второй день Серегу вызвали к Игорю. Скарпи с князем не было. Из бояр только Асмунд. Князь расспрашивал о печенегах, которые пожгли городок. Серега сказал, те самые, от которых Духарева с друзьями выручили княжьи дружинники. Почему степняки привязались к варягам, объяснил так. Обиделись за то, что побили их родичей в Тагане. Вранья тут не было, только умолчание. Еще Духарев рассказал о рамейской галере. И саму галеру описал так подробно, как мог. И толстого рамея, что на ней военачальником. Князь спросил про Халли. Серега худого о Нурмане командире говорить не стал. Похвалил воина. Расписал, как бился отважно, как стрелы ему добывал, как погиб, сражаясь один против дюжины. Не забыл сказать и об Элди. Сразу после этого разговора в Таган был отправлен воинский отряд поддержать беззащитный городок. О золоте не было сказано ничего. И о будущем Игорь тоже не спрашивал. Может, ждал, что Серега сам об этом речь заведет. Но Духарев уже сказал все, что хотел. И даже больше. После князя Серегой завладел Асмунд. Увел в свой шатер, угостил вином, расспрашивал про Рериха. Духарев с охотой рассказывал, как встретились, как Рерих чуть его не пристрелил, но потом смилостивился и взялся делать из лоха воина. «Напрасно ты от него ушел», — заметил Асмунд. «Рано. Но это судьба. Скажи, Серегей, что ты про князя сказал? Переиграть нельзя?» Духарев покачал головой. «Жаль. Люблю я его. С малых лет вместе». Асмунд печалился так искренне, что Серега все же дал совет. «Пусть не ходит в Искоростень. Не вернется». «Свенельд?» Духарев опять отрицательно качнул головой. «Судьба. Отговоришь, может, и жив останется. А может, и нет. А может, и нет. Будущее не за ним, за сыном. Он же малой. Вырастет». Поговорили еще немного, добили бурдючок. «Мы в Тму-Таракань пойдем», — сказал Асмунд. «Айда с нами». «Спасибо, но нам в другую сторону. Если князь отпустит». «Отпустит. Но лучше бы вам с нами», — добавил искусительно. «Время будет, покажу, чего даже Рерих не знал, чему у рамеев научился. И серебро ваше в сохранности будет, и сами целы. А то ведь сам знаешь, в степи нынче беспокойно. Напоритесь опять на копченных. Помощи уже не будет». «Ничего, отобьемся», — легкомысленно заявил Духарев. Вчетвером в степи ему казалось безопасней, чем под охраной княжьей дружины, но поблизости от Скарпи. Может, сейчас Игорь, помня о выигранном поединке, и не напоминает о золоте. Но со временем Серегины заслуги могут и забыться. А вот у золота такое свойство, что о нем правители не забывают никогда. На третий день войско стронулось в одну сторону, а Серега с друзьями в другую. Артак к ним не присоединился. Сказал тихонько, что найдет их в Киеве. Сейчас, мол, нельзя ему показывать, что служит Духареву. Серега не возражал. Найдет — хорошо, не найдет — тоже хорошо. Не очень-то он Духареву симпатичен. Темный человек».